другие втянули побольше воздуха в грудь и попробовали, легко ли меч ходит в ножнах. Сбышка еще раз повторил, что если среди пеших кнехтов окажутся рыцари или монахи в белых плащах поверх доспехов, не убивать их, а брать в плен. Затем снова ускакал к провожатым и через минуту остановил отряд. Они вышли на дорогу, которая от пристани, расположенной напротив острова, бежала вглубь страны. Это не была настоящая большая дорога, а скорее проселок, недавно проложенный в лесу и настолько уезженный, что по нему с трудом, но все же могли пройти войска и повозки. По обе стороны высился лес и громоздились срубленные стволы старых сосен. Заросли орешника местами были так густы, что совсем закрывали лесные недра. Сбышка выбрал место на повороте, чтобы немцы, приближаясь, не могли заметить отряд и не успели ни отступить, ни построиться в боевые порядки. Он расположил людей по обе стороны и приказал ждать врага. Привычные к лесной войне, жмудины так ловко притаились за пнями и вывороченными бурей корневищами, за кустами орешника и купами молодых елочек, точно в землю ушли. Не слышно стало ни человеческих голосов, ни фырканья коней. Порою мимо притаившихся людей пробегал то мелкий, то крупный лесной зверь, и только наткнувшись на них, фыркал в испуге и шарахался в сторону. По временам поднимался ветерок, наполняя лес торжественным великим шумом. И снова стихал. Тогда было слышно, как куют кукушки, да долбят поблизости дятлы. С радостью внимали жмудины всем этим звукам, особенно стуку дятлов, которых они почитали предвестниками счастья. Казалось, что не дерево они долбят, а бьют по наковаленкам, что у всякого тут своя кузница, и все они с раннего утра усердно принялись за работу. Часы текли, и кроме лесного шума и птичьего гомона ничего не было слышно. Туман, одевший землю, успел поредеть. Солнце заметно поднялось и стало уже припекать, а воины все лежали. Наконец глава, которому наскучили ожидания и тишина, нагнулся к уху Сбышка и прошептал: «Милостивый пан, коли даст Бог, ни один собачий сын не уйдет живым. Нельзя ли нам тогда, подкравшись ночью к острову, переправиться на ту сторону, напасть врасплох на немцев и взять замок? Ты думаешь, они лодок не охраняют, и пропуска у них нет?» «И лодки охраняют, и пропуск у них есть», — снова зашептал чех. «Но пленники под ножом скажут пропуск, а то и сами окликнут своих по-немецки. Лишь бы до острова добраться, а тогда замок». Он не кончил. Сбышка внезапно зажал ему рукой рот, услышав, как закаркал на дороге ворон. «Тише!» — произнес он. «Это знак!» Спустя несколько минут на дороге показался жмудин на маленьком лохматом коньке, копыта которого были обернуты овчиной, чтобы не слышно было топота, и на грязи не оставались следы. Жмудин быстро озирался по сторонам. Услышав исчащий ответное карканье, он нырнул внезапно в лес и через минуту был уже около Сбышка. «Идут», — сказал он. Сбышка стал поспешно расспрашивать, как немцы идут, сколько у них всадников, сколько пеших кнехтов и, самое главное, далеко ли они еще от засады. От жмудина он узнал, что в отряде не более 150 человек. Из них 50 всадников, и ведет их не крестоносец, а светский рыцарь, что идут они в строю, а за ними следуют повозки с запасными колесами. А впереди отряда, на расстоянии двойного полета стрелы, идут 8 человек охранения, которые часто сворачивают с дороги и обшаривают лесную чащобу. И, наконец, что весь отряд находится в четверти мили от засады. Сбышка огорчился, узнав, что крестоносцы идут в строю. он по опыту знал.